где не все знают в лицо соседей по лестничной площадке, взгляд давно перестал делить встречных на своих и посторонних. И если некто спокойно зашел в подъезд, а потом также спокойно из него вышел, на это, скорее всего, никто не обратил внимания. Иное дело валиулинские сыщики. Они сейчас устанавливают родственников убитого, друзей, знакомых, ну, все то, что называется связи. Выдвигают версии, рисуют схемы, а ты тут бродишь от двери к двери в поисках неизвестно чего. Когда я вернулся в отделение, ноги у меня гудели. Голова от непрерывных разговоров казалась надутой воздухом. В предбаннике дежурной части никого не было. Один Калистратов сидел за своим пультом со скучным видом, подперев щеку кулаком. «А, Северин!» — обрадовался он, увидев меня. «Счастлив твой бог! Спи спокойно, поймали убивца!» «Уже?» — поразился я, с наслаждением опускаясь на отполированную задами многих задержанных деревянную скамью и вытягивая усталые ноги. «А кто расстарался?» «Мнишин с поличным взял супостата!» Калистратов почему-то засмеялся. «Где взял-то?» «А тут прямо!» Калистратов ткнул пальцем в мою сторону. «Вот где ты сидишь, там и взял. Он наш, местный, алкашок. Лечили мы его, лечили. Теперь, видно, другие лечить будут. Гулял с утра в пяти колечках. Оттуда и забрали прямиком в вытрезвитель. А к вечеру прочухался. Доставили сюда протоколы оформлять. Тут его Мнишин и обратал». «Давно?» «Да в полчаса всего. Иди глянь, они с ним в десятой работают». В комнате номер 10 дым стоял столбом. Когда я вошел, Валиулин зыркнул в мою сторону, но ничего не сказал. Из чего я сделал вывод, что мне можно остаться в уголке. Супостат сидел на стуле посреди кабинета, спиной ко мне. Я слегка удивился, увидев, что на нем дорогая черная кожаная куртка, добротные твидовые брюки и хорошие ботинки. Местный алкашок представлялся мне чем-то вроде утреннего Парапетова. «Кругу!» Голосом, не предвещающим ничего хорошего, сказал Мнишин и вытянул руку к столу, на котором лежала довольно большая куча смятых купюр, а также всякие мелочи, зажигалка. «Это твое?» Задержанный дернул плечами. «Смотря что?» Голос у него был какой-то пересохший. «Платок твой?» Добродушно спросил Валиулин. «Мой». «Ключи, зажигалка?» «Мое». «Деньги?» Все так же добродушно расспрашивал Валиулин. Супостат снова как-то дернулся и уныло произнес. «А черт их знает!» «Вот тяна!» — бухнул из угла майор Голубка. «Это как понять? Ветром их тебе, что ли, в карман надуло? Вот акт!» — он потряс в воздухе бумажкой. «843 рубля 22 копейки!» «Изъято у тебя при оформлении в медвытрезвитель!» «Так твои или нет?» Коршуном наклонился вперед Мнишин. «Раз в кармане, наверное, мои!» Поник задержанный. «Дайте попить, Христа ради, ну не могу больше!» «Попить?» — прищурился Мнишин. «Может, тебе еще и похмелиться сбегать принести?» Но Голубка пробасил, кивнув в мою сторону. «Сходи ко мне, попроси у Симы бутылку боржома». Супостат с надеждой обернулся ко мне, и я увидел, что это Витька Байдаков. «Боже мой, что стало с бывшим красавчиком.